так просто угрожающе. 6 вместо 15 и продолжает падать. Должно быть, имеет место серьезное повреждение позвоночника. И доктор Бейтман не в первый раз возблагодарил неизвестных ему врачей скорой, которые не поленились проехать несколько лишних минут и доставить пострадавшего именно сюда, в Лондонский королевский госпиталь, где есть отделение нейрохирургии. Он позвонил в рентгенологию и предупредил, что им минут через 5 привезут пациента, а затем его ассистент связался с Полом Уиллисом, главным нейрохирургом. «Кажется, мы имеем дело с обширной внутренней гематомой, Пол. Глазго показывает уже 5 и продолжает падать. Везите его ко мне, как только пройдет сканирование», — сказал нейрохирург. На мужчине, когда он подвергся нападению, были носки и ботинки, трусы, рубашка с расстегнутым воротом, брюки на кожаном ремне, пиджак и легкий плащ. Все, что ниже талии, проблемы не представляло, просто спустили и стащили с него. А вот плащ, пиджак и рубашку пришлось разрезать. Голова и шея должны были оставаться неподвижными. Затем все эти вещи вместе с содержимым карманов уложили в большой целлофановый пакет и передали обрадованному констеблю. Тот вконец истомился от ожидания. Скоро его сменят, и тогда он может отвезти свои трофеи на Доувер-стрит Джеку Бернсу. Тот тоже, наверное, совсем заждался. Сканирование и рентген подтвердили худшие опасения Карла Бейтмана. У мужчины выявили кровоизлияние в мозг. Кровь давила на мозг с такой силой, что процессы могли оказаться необратимыми, а исход летальным. Ровно в 8:15 пациент поступил в операционное отделение нейрохирургии. Мистер Уиллис изучил результаты сканирования, которые помогли определить, где именно расположен источник этого опасного давления. Ему удалось добраться до гематомы, но прежде в черепе пациента просверлили 3 маленькие дырочки, затем сделали в кости надрезы так, чтобы получился равносторонний треугольник. Словом, вполне стандартная операция. Затем этот треугольник кости удалили, открылась гематома. Кровь отсосали специальным насосом. Поврежденные артерии, по которым эта кровь поступала в мозг, перевязали. С исчезновением гематомы внутричерепное давление нормализовалось. Пластичный мозг заполнил прежнее, предназначенное ему природой, пространство. Треугольник кости вернули на положенное место, прикрыли кожей и зашили. Затем наложили толстую повязку. Она должна была удерживать на месте поврежденные ткани до тех пор, пока природа не возьмет свое и все не зарастет.